Краткий итог. Все эти шаги направлены на то, чтобы вы начали принимать себя. Когда вы сами начнете себя принимать, то приятие или отсутствие приятия со стороны других людей уже не будет для вас вопросом жизни и смерти. И тут-то они не только примут вас, а будут активно искать вашего общества. В Японии выращивают особые деревья, бонсай. Они маленькие, обычно сантиметров 45-60 в высоту. Это полностью сформированные взрослые деревья, просто миниатюрные. В Калифорнии, на плодородных тамошних почвах, растет другой вид деревьев, гигантские секвойи. Самые большие из них носят имена. Одна секвойя называется «Генерал Шерман». Ее высота больше 800 метров, а диаметр у основания 10 метров. Математики подсчитали, что если это дерево спилить и сделать из него доски, их хватит на постройку 35 пятикомнатных домов. Интересно заметить, что в начале своей жизни дерево бонсай и генерал Шерман были одного размера. Когда они были семенами, то весили приблизительно одинаково, примерно сотую долю грамма. Но когда дерево бонсай проклюнулось из семечка, его вытащили из земли и удалили самые главные корни, питающие ствол. И дерево осталось маленьким. Оно прекрасное, стройное, но миниатюрное. Его рост искусственно прекратили. А семечко, потом ставшее генералом Шерманом, упало на плодородную калифорнийскую землю. Его поили дожди, питала почва, и оно выросло великаном. Я совершенно убежден, что у нас, людей, есть выбор. Мы можем затормозить свой рост, удалить центральный корень, и тогда мы станем подобны бонсаю. Но мы можем выбрать рост и развитие. Если питать себя, следить за тем, что поступает в мозг, и выполнять шаги, о которых говорилось раньше, можно стать генералом Шерманом. Выбор на самом деле за вами. Я надеюсь и верю, что вы захотите вырасти гигантской секвойей, гордо высеться, встречать грудью непогоды и стать прирожденным чемпионом. Вы можете им стать, если верите, что можете им стать. Но для этого нужно поверить моим словам и выполнять мои рекомендации. И тогда мы с вами, да, я имею в виду конкретно вас, встретимся на вершине.